Глава пятая. Опять дома. Следуя указаниям Красного Симпсона, они вышли на Юнион-стрит и без дальнейших злоключений добрались до своей горы. Оттуда они еще раз взглянули вниз. До них доносился непрерывный смешанный гул густонаселенного места. «Я никогда больше туда не пойду». «Никогда в жизни», – сурово вымолвил Фред. «А интересно было бы знать, куда же девался кочегар?» «Хорошо еще, что мы унесли оттуда целыми свои шкуры», – философски успокоительно заметил Джо. «Ну, частичку мы оставили там, а особенно ты», – улыбнулся Чарли. «Что верно, то верно», – согласился Джо. «Однако дома мне предстоят еще более значительные неприятности». «Покойной ночи, товарищи!» Он ожидал, что боковая дверь будет заперта. Так оно и оказалось. Он обошел кругом и влез через окно в столовую. Проходя на цыпочках через обширный зал по направлению к лестнице, он вдруг столкнулся с отцом, который выходил из библиотеки. Оба были необычайно поражены этой встречей и остановились как вкопанные. Джо чуть не поддался истерическому приступу смеха, вообразив ту картину, которую наблюдает в данную минуту его отец. Но вид у него в действительности был еще хуже, чем рисовало его воображение. Мистер Бронсон видел перед собой мальчика, всего покрытого грязью, с багрово-синими подтеками на лице, с распухшим носом, с огромной шишкой на лбу, с рассеченной и вздувшейся губой, с исцарапанными щеками и в разорванной по пояс рубашке. «Что это значит, сэр?» – с трудом выговорил, наконец, мистер Бронсон. Джо молчал. Ну, как уложить в короткий ответ всю длинную вереницу ночных приключений? Их пришлось бы перечислять все до одного по порядку, чтобы объяснить жалкое состояние, в котором он теперь находился. «Ты что, проглотил язык?» с оттенком нетерпения спросил мистер Бронсон. «Я... Ну что же, продолжай», ободрял его отец. «Я был внизу, в преисподней». «Признаюсь, этому легко можно поверить, да-да, в самом деле». «Я вижу, что твое показание заслуживает полного доверия». Мистер Бронсон употреблял строгие интонации, но ему стоило величайшего труда удержаться на этот раз от улыбки. «Полагаю, что ты разумеешь под этим названием необычное место пребывания грешников, но скорее какую-либо определенную часть города Сан-Франциско, не так ли?» Джо сделал движение рукою сверху вниз в направлении Юнион-стрит и сказал: «Там, внизу, сэр, на Юнион-стрит». «А кто ее окрестил так?» «Я», — ответил Джо таким тоном, как будто признавался в тяжком преступлении. «Очень метко и доказывает, что у тебя развито воображение. Трудно, в самом деле, придумать что-нибудь лучше». «Верно, ты хорошо успеваешь в школе в английском». Эта похвала не доставила Джо особенного удовольствия, так как английский язык был единственным учебным предметом, за который ему не приходилось краснеть. А в то время как он стоял олицетворением безмолвного несчастья, мистер Бронсон смотрел на него сквозь призму собственного детства и с такой любовью и пониманием, которых Джо и не подозревал. «Однако сейчас тебе не до разговоров. Тебе нужна ванна, примочки, пластырь и холодные компрессы», сказал мистер Бронсон. «Ступай к себе в спальню. Тебе нужно выспаться хорошенько. Имей в виду, что завтра ты будешь чувствовать сильнейшую боль во всем теле». Часы пробили час ночи, когда Джо натянул на себя одеяло. И в ту же минуту, как ему показалось, его разбудило какое-то слабое, но настойчивое, бесконечное постукивание. Выведенный из терпения надоедливым стуком, он открыл, наконец, глаза и приподнялся. В окно врывался потоками свет солнечного утра. Джо потянулся, собираясь зевнуть, но внезапно почувствовал острую боль во всех мускулах, и его руки упали вниз гораздо скорее, чем они поднимались кверху. Он вскрикнул от боли, посмотрел на руки с тупым удивлением и тут же вспомнил происшествие вчерашней ночи. Постукивание возобновилось. «Слышу, слышу, который час?» «Девятый», — донесся из-за двери голосок Бесси. «Девятый час, одевайся скорее, если не хочешь опоздать в школу». «Бог мой!» Он спрыгнул с постели и, застонав от отчаянной боли в мускулах, медленно и осторожно присел на стул. «Почему же ты не разбудила меня раньше?» – спросил он. «Папа велел дать тебе поспать». Джо поморщился. Потом взор его упал на учебник истории. Тут он уже застонал по-иному. «Хорошо», – крикнул он. «Иди, я сейчас спущусь». И действительно, через несколько минут он уже спускался вниз по лестнице, но с такими предосторожностями и гримасами, которые сильно озадачили бы Бесси, если бы она их увидела. Встреча их произошла в столовой. Увидев Джо, Бесси испустила крик ужаса и подбежала к нему. «Что с тобой, Джо?» – спросила она дрожащим голосом. «Что случилось?» «Ничего особенного», – процедил Джо сквозь зубы, посыпая сахаром кашу. «Как ничего?» – начала было Бесси. «Отстань, пожалуйста», – оборвал он ее. «Я опоздал, и мне надо поскорее позавтракать». Миссис Бронсон в эту минуту поймала взгляд дочери, и Бесси сразу послушно вышла из комнаты, крайне заинтересованная всем этим. Джо обрадовался, что мать выслала сестру, и что сама она воздержалась от вопросов. Отец, наверное, предупредил ее вчера обо всем. Джо знал по опыту, что мать оставит его в покое, и был ей очень благодарен за это. Ему было неловко. Он спешил скорее покончить со своим одиноким завтраком, чувствуя, что мать как-то тревожно ухаживает за ним. Она всегда относилась к нему с нежной лаской. Но на этот раз он отметил, что она поцеловала его с каким-то особенным чувством, когда он выходил из дома, размахивая книгами на ремне. Он заметил, уже заворачивая за угол, что она все еще смотрит ему вслед из окна. Впрочем, Джо больше всего был занят своими собственными болевыми ощущениями. Каждый шаг ему обходился дорого. Он страдал и от ран, и от яркого блеска, отражаемых асфальтом солнечных лучей, резавших подбитые глаза, и от боли в суставах и мускулах. Он никогда не думал, чтобы мускулы могли одеревенеть до такой степени. Решительно каждый отдельно взятый мускул отказывался от работы. Пальцы распухли так, что двигать ими было почти невозможно. Руки от кисти до локтя ужасно ныли. Вероятно, от того, думал Джо про себя, что вчера пришлось, загораживая лицо и тело от ударов, подставлять под них локти. Интересно бы знать, как себя чувствует теперь Симпсон Красный. Последняя мысль сопровождалась чувством некоторой товарищеской симпатии к этому сорванцу, испытывавшему в это время, по всей вероятности, аналогичные ощущения. На школьном дворе все взоры обратились в сторону Джо. Мальчики толпились кругом него как-то особенно почтительно. И даже сверстники и друзья выказывали ему подчеркнутое уважение, которого он раньше никогда не замечал.